Лев, лиса и шакал. Как-то встретились в пустыне лев, лиса и шакал. Предложила лиса пойти всем вместе на охоту. Они согласились и пошли. Вот пришли они в долину и стали подстерегать добычу, но ничего не нашли. Опять пустились в путь, долго-долго шли. Наконец заметил шакал норку тушканчика. Стали они тушканчика караулить. Договорились, что шакал встанет сзади норы, лев спереди, а лиса будет наблюдать за тушканчиком и прыгнет на него, когда надо будет. Так они и сделали. Потом попался им заяц. Напали на зайца. Лиса сзади, шакал справа, а лев слева. Преградили они ему втроем все пути. Куда ему от них деваться? Трое на одного, множество держит верх над мужеством. Пытался заяц убежать, они за ним. Ослаб заяц, догнали они его и схватили. Отправились дальше за новой добычей. Вдруг увидели газель. Заметила их газель, попыталась от них убежать. Они вдогонку. Ведь газель — добыча крупная. Прежняя добыча была слишком мелка, чтобы их насытить. В конце концов, устала газель, остановилась отдохнуть. Тут-то они ее и нагнали. Бросился на нее шакал, рассек ей шею, и она истекла кровью. А день уже клонился к вечеру. Новую охоту начинать было уже поздно. Вернулись друзья на то место, откуда пришли. Положили перед собой добычу. Пришло время ее делить. Обратился лев к шакалу. «Дели добычу». «Дело яснее ясного, умный господин», — сказал шакал. «Газель тебе, заяц мне, а тушканчик — лисе». Повернулся лев, глянул гневно на шакала и ударил его со всего размаху по голове. Упал шакал на землю, истекая кровью, а лев приказал лисе: «Дели добычу». «Дело яснее ясного, о мой господин», — молвила лиса. «Заяц тебе на завтрак, газель на обед, а тушканчик на ужин». Улыбнулся лев и спросил лису: «Кто научил тебя такому дележу?» «Этот шакал, распростертый на земле», — ответила лиса. Вот и сказка кончилась, вот и все дела. На моем мизинчике рана зажила.